Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 22 сентября в Сеуле представители южнокорейских национального общества производителей риса и Национальной ассоциации крестьянских обществ провели митинг в знак требования обеспечения права крестьян на существование и ухода власти Пакунхи в отставку. Здесь присутствовали 5000 с лишним крестьян из 80 регионов Южной Кореи.